Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня уже 27 декабря, скоро Новый год. Но это дни особые, дни рождественского поста. И вот как быть православным христианом, как соблюсти ту меру, чтобы с одной стороны и отметить приближение Нового года, и с другой стороны, чтобы не нарушить дни постные. И как вообще подготовиться к переходу в другой год, как подвести, скажем так, духовные итоги, что произошло у нас в этом году хорошего, что плохого, как, батюшка, нам поступать в данной ситуации. И как будто бы не принято отмечать особенно вот в постные дни какие-то, скажем, с праздниками какими-то события. Вот как быть? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Ну, как мы вот в монастыре отмечаем Новый год? Мы отмечаем и этот Новый год, и Старый год. Благодарим Господа. Правда, мы совершаем молебен келейно, читаем акафист. Слава Богу за все. То есть благодарим Господа за прошедший год и просим благословения на следующий год. И вступая в Новый год, надо вступить туда с чистой душой. Значит, постараться во всем покаяться, чтобы ничего у нас не было. Почему? Потому что, вступая в Новый год, мы тоже и время можем вступить и в вечность. А Господь говорит, в чем застану, в том буду судить. Поэтому надо стараться каждый раз, чтобы душа была чистая. Обычно мы совет даем такой, что если человек приходит каяться, то надо покаяться так, как будто ты каешься последний раз. И так каждый раз надо приходить на исповедь, как будто ты в последний раз. И, возможно, и будет последний раз это покаяние. Потому что, еще раз говорим, Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. И, конечно, человек, который покаялся, в его душе наступает мир, тишина, покой, радость. Та душа, которая не раскаянная, то в этой душе очень плохо. И уныние, и отчаяние, и тоска, и тревога. И человек находится на грани самоубийства. И этого человека постоянно беспокоит страх. И вот когда он покается, этот страх уходит, потому что человек знает, что Господь – это наш Отец, а мы Его дети, и он находит такой момент в жизни человека, когда он лучше не станет. И в этот момент Господь забирает человека. Но надо сказать, что мы, люди несовершенные, у нас больная душа. А как узнать, что мы больные? А вот Господь говорит, что из сердца идет убийство, прелюбодеяние, гордыня, тщеславие, непослушание, упрямство. То есть все страсти. И, конечно, такая душа, она находится в плену страстей. И вот надо сказать, что когда душа выйдет из тела, то то эти обострятся. И вот эти страсти, они будут мучить человека. Но эти страсти начинают мучить человека еще при жизни. Ведь тот человек, который имеет достаток во всем, все то, что его душа желает, он все получает. А в душе пустота. И человек находится на грани самоубийства. Почему? А Бога нет. Если человек больной, он спешит в поликлинику, спешит в больницу, показать себя врачу. А у человека, когда больной душой, он должен куда спешить? В духовную лечебницу, показать свои раны Господу, в присутствии священника покаяться во всех грехах, то есть очистить свою душу, и тогда человеку станет свободно, легко и хорошо. Вот по милости Божией, мне уже приходится 38 лет исповедовать людей, так что мы знаем, как это ценно, когда человек во всем покается, внутренне очистит свою совесть, и человек становится свободным. Если он даже сознательно таил на исповеди грех, этот грех не смывается. То есть те грехи, которые он каялся, сознательно таил, исповедь нет действительно. Поэтому надо каждый раз стараться, чтобы ничего на совести не оставалось. И таким путем человек очищает свою душу и духовно совершенствуется, когда он ходит в храм каждую субботу вечером, воскресенье утром, соблюдает все посты, то есть старается исполнять заповеди Господни. И вот тогда Господь эту душу очищает, и этой душе становится свободно, легко и хорошо. И умирать не хочется. Батюшка, значит, перед Новым годом самое главное наше дело – это очистить душу, покаяться. Покаяться. И примириться с ближними. Потому что сам Господь говорит, если вы не простите ближнему, значит, вам Господь не простит. Тогда грехи наши, как и мы, другим прощаем, кто против нас согрешил. Мы слушаем вопросы наших радиослушателей. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, батюшка. Я бы хотела задать вопрос о повиновении, вот об усопших. Вы знаете, у меня дедушка умер, ну, довольно давно, в 73-м году. Я так понимаю, он был крещеный. Вот, но он был абсолютно неверующий, и его не отпевали. Вот, а я вот думаю, может быть, его отпеть заочно или не надо, все разное говорят. Вот, и еще второй вопрос. Также вот у меня сестра умерла, двоюродная, она, ну, вот от она очень увлекалась винопитием, и, в общем-то, от этого и умерла, можно сказать. И вот я пришла в один монастырь, а там не, написано, нельзя таких подавать, ну вот в записках. Значит, вот как быть-то, вот как поминать усопших сродников, вот которых верующие там, понятно, можно подавать, а вот которые неверующие особо были, вот как лучше поминать? Ну, неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет. Все основано на вере. Ну, надо сказать, что когда наш близкий родственник умирает и в таком состоянии, что он был не воспитан в православном духе, не знал Бога. Но это тоже дитя Божие. Я думаю так, что для любви нет преграды. Если человек не был против Бога, и не засвидетельствовал о своей жизни и смерти. Ну, обычно бывает так, что я не верю, что Бог есть, и меня по-православному не хоронить, он уже над собой совершил суд. А если человек в болезни был, ну, как винопитие, то все равно, пока церковь еще живет, надо молиться за таких людей. А там уже предоставить воле Божией. И надо также и отпеть. Еще раз повторяем, что если человек не был против Бога, кто может за таких молиться. А если неизвестно, крещен он был или нет? Ну, это знает только Господь. Ведь и в Ветхом Завете люди не были крещенные. Но Господь спас тех, которые признавали Господа как Творца. По крайней мере, дома молиться нужно за всех. Да. Ведь можно сказать, а как быть с теми людьми, которые другой конфессии, других вер? И Господь спасет или нет? Господь будет спасать по закону совести. Ведь у каждого человека есть совесть, и человек знает, совершать какой-то грех или нет. Все это знают. Даже не надо писать Конституцию или какие-то законы. Это все записано в сердце человека. И человек каждый знает. Ведь есть же такие племена, которые вообще людям неизвестны. Но это же дети Божьи. Это уже воля Божия. Сам Господь их спасает. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Да, добрый вечер. Батюшка, благословите рабу Божию Галину. Господь вас благословит. Батюшка, скажите, пожалуйста, моя дочь 22 года, и она встречается с мусульманином, а он татарчик. И я ей все ей доказываю, купила книгу, купила у нас в монастыре, брак с мусульманином. И все ей там прочитала, все, ну, конечно, вот так вот, с раздражением, все. Я не могу это все как-то так сказать, как батюшка. Но она не хочет туда к нему идти. Я к нему подходила, он сказал мне, что нужно делать. Но она не хочет слушать, и я даже не знаю, что делать. Не знаю прям даже, что делать. Спасибо, Господи, матушка. Конечно, есть правило церковное, что с иноверцем православная христианка не имеет права вступать в брак. И у мусульман тоже не положено с православным вступать в брак. Но, видать, он, может быть, родился в мусульманской вере. Он ее не исполняет. Если дочка сможет нрав в своей жизни привести ее к вере, православию, дай Бог, тогда будет хорошо. А вам надо что сделать? Не надо шум устраивать, крик. Это ничего не даст, потому что православные должны мирными и быть спокойными. И когда вы будете с любовью с дочкой обращаться, то она вас будет уважать и будет любить, и она тогда может и послушать мать. А когда будете кричать, шуметь, то ее сердце закроется, и она вас не примет. И то, что будете говорить, это все впустую. Никакой пользы не будет. Поэтому постараться надо мирно, спокойно, тихо. И особенно усилить молитву. Потому что вот иерей, который стоит у престола, он молится Господу. Это молитва церковная, она идет на небо, к престолу Господнему. И Господь Матери дал такую власть, молитва Матери, она тоже наравне с церковной, она тоже идет к престолу. Так что надо научиться еще и молиться за дочь и за всех, кто нас окружает, и стараться жить со всеми в мире любви. Батюшка, сегодня вот перед эфиром незадолго была беседа, и люди спрашивали, вот как мы можем благодарить Бога за прошедший год, если так много зла в мире? И вообще, откуда берется зло? Почему вот как они так считают, что зла больше, чем добра? Вот что можно было бы им ответить? Ну, добро, оно всегда победит зло. Но себя так настроить надо, если человек чистой душой, то Господь говорит, чистому все чисто. А грязному все грязно. Вот представь себе человек на Божьей благодати. душе полный мир, тишина, спокойствие. Он даже не чувствует тех людей, которые за ним. Это не касается. А вот если, допустим, человек зашел в метро в Москве в пик, час пик, и всем больным телом, конечно, плохо будет. Со всех сторон будет тонеть. И точно так же человек, когда больной душой, особенно гордый, раздражительный, обидчивый, прямый, конечно, ему будет плохо, куда бы он ни пошел, с кем бы он там ни имел общения, везде ему будет плохо. И, конечно, надо видеть чистыми глазами на всех этих людей. А зло, оно было и до пришествия Христа, и 2000 лет, потому что Достоевский сказал, что сатана ведет борьбу с Богом, а поле сражения избрал в сердце человека. Так что не надо обращать на это внимание. А надо духовно совершенствоваться и духовно исцеляться. И тогда будем видеть все хорошее. Батюшка, ну вот люди живете, говоря о том, что им очень сложно думать о духовном, потому что они очень плохо живут материально. У них очень маленькие зарплаты, у них семьи, им нужно как-то содержать. И поэтому как бы им не до этого. И, ну, не до духовной жизни, скажем так, не до того, чтобы благодарить Господа за все. Вот они говорят, как же так вот? Мы сейчас поставили такие условия, особенно люди в провинции. Это в Москве немножко другая ситуация. В провинции живут люди очень сложно. И поэтому говорят, вот мы не можем этого понять, вот почему такая ситуация, как бы почему вот Господь это пропускает, вот нам так мучиться, так вот страдать, и нашим детям. Но Христос сказал, прежде всего, ищите Царство Божие и правду Его. Остальное вам приложится. И будет квартира, и будет питание, и одежда. Все будет. Самое главное – творить добро. Я вспоминаю такой пример. Одна семья благочестивая. Муж, жена и 5 детей. И вот они вдвоем трудились, потелиться. Еле-еле-еле прокармливали. Ну, конечно, думали, как же все-таки быть свободными. Почему вы трудились? Мы роптали немного. И обратились к этому старцу. И об этом сказали. Он просто сказал, что вы живите для Бога. Живите для ближнего. А когда будете жить для Бога, для ближнего, тогда Господь все устроит. Помогайте всем. Они там еле-еле прокармливают детей своих. А вот попробуйте, если вы, допустим, напекли пирогов, дайте пирог, дайте нуждающимся человеку. От вас должна быть отдача. И чем больше он стал давать нуждающимся, тем больше в его доме стало притекать богатство. И чем он больше трудился, и в душе была тишина и покой и радость. Он же не оптал, не думал об этом, как прокормить семью, где деньги взять. Господь сам благословлял. Ведь и сам Господь говорит, посмотрите на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы. Отец Небесный питает их. И тем ли ты больше человек этих птиц? Если нам Господь приготовил небо, и мы должны перейти в духовный мир, все должны воскреснуть, и день страшен суда, мы слышим такие слова, то, что вы сделали ближнему, то вы сделали мне. Конечно, мы должны так себя настроить, что я живу не для себя, а для ближних. И Господь благословит и труды наши, и пища будет, как вот израильский народ, который находился 40 лет в пустыне египетской. Там ничего не было. А Господь так устроил, что у них и одежда не изнашивалась, и обувь сохранялась 40 лет. И Господь посылал манну, и перепелов Господь посылал, и воду давал, все для жизни давал. И, конечно, вот Господь в этой пустыне до тех пор войдя израильский народ по пустыне, пока все не умерли те, которые были в плену в Египте. Вот новый Израиль вошел уже в обетованную землю. И, конечно, и пришлось и пророку Моисею пороптать. Когда его убили, оскорбляли, говорили, давайте вернемся опять к котлам, к свиньям. И, Господи, что это народ такой? То ли меня забили, или что ты с ними сделал? И Господь сказал, Моисей, за то, что ты его зароптал, ты не войдешь в обетованную землю, а только убедишь ее. Поэтому надо жить в этой жизни. За все Господа благодарить и не роптать. И Господь тогда благословит эти труды. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, был эфир. Да, слушаем, говорите. Да, скажи, мы приводим на нежную надежду. Господь вас благословит. У меня такой вопрос. Мы читаем 20 человек, просили этот псалтирь, просили, что псалтирь уходит от сутки, просили, грузил полностью, и вот так попадает, как и на 15-е, там 108 псалу. Я его так боюсь считать, там такое проклятие, что даже иногда говорю, Господи, я его никому не желаю такого проклятия, ну как мне читать этот псалом? Вот я боюсь, это один вопрос, второй вопрос. У меня умер брат, я в спать не проснулся, но мы его открыли, и в церковь церковала много, 12 его храмов. И как его Господь примет? Ведь же без покаяния. Ну, твой Боже, лишь бы вы молились, поэтому он и умер. Господь знает, что вы будете из него всех молиться. И первый вопрос. А первый вопрос, батюшка, псалтырь. Псалтырь. Да. Двадцатка. И вы не бойтесь. Ведь незаслуженное проклятие в Библии сказано, Бог не принимает. И вы же не желаете никому зла. Вы просто прочитали и на словах помянули. И благодарите Господа. Ничего тут страшного нету. Это слово Господне. Потому что псалтирь, Новый Завет, Евангелие, то в это время ум просвещается, и каждое слово входит в нашу душу и освещает нашу душу, очищает ее, питает. Поэтому Господь сказал, не одним хлебом человек будет питаться, но и словом Господним. Ну, слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Отец Авросий, добрый вечер. Отец Авросий, сейчас вот вы вспоминали, что Моисей свой народ водил 40 лет для того, чтобы дождаться того момента, когда умрут те, которые были в египетском плену. Нельзя ли провести параллель для нас сегодня, русских, что мы тоже были в плену безбожной власти, и идет время, когда уходят те, которые помнят, вспоминают, когда там были и колбаса, и мясо, которое сейчас стало многим недоступно. Вот параллель здесь уместно или нет? Потому что все нужно быть мыслить такими образами, и нам промысел Господа не понять. Но мы знаем, что израильский народ за грехи находился 400 лет в египетском плену. Вот. И 70 лет находился в Вавилонском плену. И наша Россия, это можно сказать тоже Новый Израиль, потому что Ветхий Израиль не принял Мессию, предал смерти. А вот теперь, как говорится, Россия — это язычники, они приняли. И народ российский тоже грешил. Междоусобные брани были, и кровь проливалась. И пришлось за эти грехи быть 300 с лишним лет в плену и 70 лет под коммунистическим игом. Это за наши грехи. И, конечно, Господь усматривает совсем другое здесь. Мы думаем все о сале, о мясе, о колбасе. А вот Господь думает о нашей душе. Конечно, вот за эти 70 лет 90 миллионов людей было уничтожено, и великое множество было православных христиан, расстрелянных, убитых, казненных. Конечно, если за первые 3 века христианство было уничтожено 50 миллионов, то за 70 лет во много раз больше было уничтожено людей. И, конечно, во святых больше стало. Поэтому наша Россия залита кровью, и в недрах земли хранит тела святых людей. Если кровь мучеников первых веков, 3 века, не пропала, принесла огромный плод, 4 век, этот век был золотой. Великое множество было в это время святых людей. И, конечно, и вот эти 70 лет, они тоже не пропадут даром. И кровь мучеников, и русские все святые, погибшие, они молятся за Россию, и Россия оживет. Это предсказано святыми отцами, что придет такое время, еще перед революцией говорили, что Россия как корабль будет уничтожен, и от России останутся одни щепки. Но Господь сотворит чудо, из этих щепок опять корабль создастся. То есть Россия не погибнет, Россия живет. И, конечно, Россия не будет материально богата, она будет богата духовно. И все народы обратят внимание, что в России сохранилась благодать Божия, полнота благодати. Ни в одной стране такого нет. Хотя сейчас вот 80 лет после революции прошло, зарубежная церковь на 17 наверное, мая в храме Христа Спасителя будет, наверное, общая божественная литургия с зарубежной церковью. Так что за рубежом будут уже поминать патриарха нашего российского. Так что все уже становимся едиными. Время идет, церковь живет. Конечно, в России все разрушили. Те люди, которые душой были больные. И все разрушали. Самое прекрасное, самое красивое. Это храмы, нравственность. Все уничтожали. Сказано так. Вот такая власть узурпаторская, захватническая, она живет только всего 70-75 лет. Больше она не живет. Она сама себе уже приговор совершила. Если бы эта власть, которая была у нас, не была против Бога, против церкви, она бы сейчас процветала. Но поскольку она решила вести борьбу против Бога, сами себя от Бога отлучили и вошли в тьму и погибаем. Это болезнь души. Это безнравственность. Она человека топит. Почему я об этом говорю? Потому что я при церкви уже, как говорю, исповедовал 38 лет. Мне приходилось исповедовать атеистов, которые уже престарелые, революционеров, которые плакали, каялись. Уже жизнь-то кончилась, ничего нет, пустота. И рыдали, плакали. Так что Господь не оставляет церковь. Все в стране разрушили, а церковь живет. Церковь, конечно, не надо думать, здание, храм. Церковь – это живой крещенный народ. Это тело Христово. А глава этого тела – сам Христос. А каждый человек является клеточкой в теле Христовом. Конечно, если человек не ходит в церковь, не молится Богу и против Бога, он уже не является клеточкой в теле Христовом. он находится во тьме, во власти дьявола. Так апостол Павел и говорит, мы обратились от тьмы к Богу, от тьмы к свету, от дьявола к Богу. Так что Господь – это наш Отец, а мы Его дети, и против Бога трудно идти. Ну, представьте себе, если на солнце плевать или грязь бросать, куда она упадет? На нашу дурную голову. Больше ничего мы не получим. Мы вас слушаем, говорите. Добрый вечер. Скажите, батюшка, благословите Татьяна. Господь благословит. Разрешите, пожалуйста, недоумение. Если священник отлучен, это абсолютная правда. А по незнанию у нас в другой епархии исповедовались генеральная исповедь. И не одна я, простите. Мы сейчас в нашей душе в нехорошем состоянии. Как нам поступить? Спасибо Господу, матушка. Если священник запрещен в служении, и все таинства, которые он совершает, как крещение, покаяние и все остальное, считать недействительным, значит, что надо сделать? Вспомнить все грехи от юности и совершить генеральную исповедь. Найдите такого священника, особенно при монастыре, там больше священников, и у них есть время, и можете с ними пообщаться, покаяться Господу, очистить свою душу, и быть на душе мирно, спокойно. Сейчас ведь много людей, ну, допустим, если какие-то матушки из монастыря стоят там с кружками, чтобы восстановить монастырь, то некоторые видят, аферисты, они тоже себе шьют такую же одежду и подстраиваются, тоже стоят. Конечно, есть и такие люди, которые молодые в схеме, вот, исповедуют, даже причащают. Но надо спросить документы, какой он епархии, служит ли он. Есть ли благословение ему? Аферистов много. Так что надо проверять. Поэтому апостол Павел говорит, не всякому духу верьте, испытывайте какого духа. Так вот. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте, батюшка. Раба Божия Ксения. У меня такой вопрос. Несколько раз, я уже хожу в храм несколько лет. Исповедь раньше, ну вот особенно когда я только пришла в храм, она являлась, ну, такой цельной и приносила облегчение. Сейчас я чувствую, что исповедь становится формальной и, в общем-то, повторяется из раза в раз. И вот как преодолеть, вернее, как научиться каяться, и вот что нужно делать для того, чтобы, в общем-то, исповедь приносила такое же облегчение, как и раньше? Ну, допустим, мы можем читать и утренние, и вечерние молитвы, тоже формально. И молитву Иисуса можем формально читать. Но святые отцы советуют, не количество должно быть, а качество. Если мы читаем молитву Иисусову, должны спокойно, ровно вникать в каждое слово, чтобы оно очищало душу. И вот тогда молитва принесет нам огромную пользу. Когда человек молится, Слово Божие читает, освещает душу, и человек в своей душе может видеть грехи, вот, чтобы эта формальность не происходила. Точно так же и кается. Когда человек кается в грехах, и он должен прочувствовать каждый грех, что это болезнь души. И тогда человек будет сознавать, что он действительно нуждается в Боге. Ведь когда человек больной, он нуждается в враче. И мы это должны почувствовать, что мы очень больные, и мы нуждаемся во враче. А врачом является Господь. Для этого надо к этому подходить неформально, а надо прочувствовать. Ну, прежде чем пойти покаяться, надо дома вспомнить все свои грехи и даже их оплакать и прийти на исповедь, вот, Господу рассказать грехи в присутствии священника. Ну, даже мы говорили, а как быть? Вот, допустим, священник прочитал грехи, и мы подошли ручейком, и ничего не сказали, и прошли дальше. Конечно, ведь сказано, когда мы приходим на исповедь, священник читает: «Все чада, Христос невидимо стоит, принимай твою исповедь, не устыдися, не убойся, но скажи все то, что есть на совести». И предупреждается: если утаишь какой грех, сугубый грех иметь будешь. Вот, для примера, люди пришли к врачу на прием. Он принимает там 15-20 человек, а вышло там 100 человек. Он: что, вы все больные? Он: да, мы больные. У вас, наверное, сердце больное, голова и почки. Да все у нас больное, желудок больной. Ну ладно, идите все, отдыхайте, вы здоровы, крепкие. Какие они пришли больными, такие они уйдут. Если мы беспокоимся о здоровье своего тела, насколько мы должны беспокоиться о здоровье своей души? Ведь наша душа идет в тот мир, а в тот мир ни одно нечистое не войдет, куда идут только те люди, которые здесь исцелились. Даже можно сказать, вот люди, которые не каются искренне, а на душе это все осталось. Даже ученые сейчас доказали, все то, что человек делает, говорит, мыслит, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. И когда душа выйдет из тела, и все грехи, которые не сказаны на исповеди, душа не очищенная, вот где будет страх и ужас. Будем плакать кровавыми слезами, рвать волосы на своей голове, но уже больше нам время для покаяния не будет дано. А сейчас прекрасное время. Нам Господь дает, храм открытый, священников много. И надо все-таки хоть раз в жизни по-настоящему очистить свою душу. Но поскольку я исповедую, многие приходят, говорят: вот, батюшка, в абортах я каялась, изменяла мужу, тоже каялась. А в чем мне теперь сейчас каяться? Я говорю: сколько ты абортов сделала? Столько-то. 5-10. А ты, батюшка, говорила? Нет. А сколько мужчин было? Столько-то. А говорила, батюшка? Нет. Я говорю: ну смотри, ведь когда было время, человек убил другого человека, 8-10 лет дают. А если он двоих, уже высшая мера наказания. Расстрел. Я говорю: смотри как. А что, если один аборт покаялась, а остальные что, в них не надо каяться, что ли? Надо обязательно покаяться, чтобы на душе, на совести ничего не было. Поэтому надо все рассказать. Страх, все постыдные грехи сгораются стыдом. И, конечно, в день страшного суда все наши нераскаянные грехи откроются перед всем миром, перед ангелами и всеми святыми. Вот где будет ужас, страх и стыд. Поэтому все постыдные грехи сгораются стыдом. Есть, конечно, такие люди искренние, когда первый раз каются. Порой показывается человек, он весь мокрый. Прям с носа вода капает. Вот. Да, действительно, человек покаялся. Хоть перешагнул через свое «я», через гордыню. Смирился, покаялся, очистился. Это же прекрасно. Батюшка, ну если грехи какие-то вот не очень серьезные, может быть, такие мелкие, повседневные, там у каждого разные. Кто-то, может быть, ленился, кто-то, может быть, там много ел, кто-то, может быть, телевизор больше смотрит, чем положено. И человек уже привыкает к тому, что эти грехи постоянные, каждодневные. И поэтому, конечно, какая-то вот острота, она пропадает. Почему вот задали такой вопрос, что какое-то вот формальное чувство появляется? Потому что ты, во-первых, привык к тому, что ты это постоянно делаешь. А потом, наверное, в глубине души чувствуешь, что так и будешь продолжать делать. Допустим, смотрел ты телевизор очень много, и тебе очень сложно отстать от этого занятия. Вот как тут быть, как себя перестроить, и действительно, чтобы появилось покаянное чувство? Знаешь, еще человек не духовный, а плотской. У него на первом месте, конечно, все страсти. Как один говорит, что один уже старик, ему 90 лет. Уже умирать собрался. Он говорит, мне принесите журналы порнографические. Значит, у него страсть не в теле, а в душе. Так вот эти страсти, похоть очей, похоть плоская, эта похоть из души идет. Значит, эта душа вышла из тела, эти страсти его будут мучить. А для того, чтобы покаяние было настоящее, надо Господа просить, чтобы у нас открылись духовные очи, и мы в своей душе увидели бездну грехов. Потому что мы к этим мелким грехам уже привыкли. Например, две женщины шли к одному старцу. Ну, старец благодатный, Господь им открывал душу человека. И одна женщина шла к нему, на душе у нее тяжелый грех. Она шла, сокрушалась. А вторая шла, у нее тяжелых грехов не было, ну, мелкие грехи там. И когда пришли к старцу, а старц все на опыте, та, которая совершил тяжелый грех, говорит, поди ко мне, принеси тяжелый камень, который тебе будет под силу. Она принесла. А той, которой не было тяжелых грехов, а ты, говорит, набери мелких камней. И она набрала, сколько смогла принести. А теперь идите эти камни, положите на место. Та, которая большой камень, она взяла, на место положила. А та и не знает, где она их брала. И не знает, куда их класть. Поэтому вот когда человек, допустим, из Москвы выезжает, Москву видно. А если он дальше проехал, смотришь, Москва уже потихонечку исчезает, исчезнет, ее не видно. Вот точно так же человек, если совершил грех и не покаялся в нем, и промедлил, тот грех исчезает, человек его не видит, а на душе этот грех остался. Поэтому есть книга в Арсенофе Плотиана, там есть ответы для учеников. Вот, каждый день мы грешим. Можем лишнее поспать, больше 6 часов. Лишнее можем покушать, или мысленно кого-то осудили, или кому-то грубое слово могли сказать. То человек должен всегда, сразу здесь же, Господи, прости, я виноват. И тогда Господь Духом Святым прощает нам грехи. Вот этому надо научиться, чтобы всегда контролировать свои поступки, слова и мысли. И тогда человек будет всегда в покаянном состоянии. А то многие говорят, я вот, когда начинаю читать вечерние молитвы, а мой ум где-то гуляет. Конечно, будет гулять, потому что весь день мы не молились, а когда вечером начали молиться, а ум еще не остановился от земных забот, и, конечно, молитвы не будет. А если мы будем молитву читать в течение дня, Господи, помилуй, Господи, прости, Боже, милости, будь ко мне грешному, Господи, благослови мне начать мне эту работу, Господи, благослови мне пойти туда или сюда. Или человек пришел, Господи, благослови этого человека, помоги ему. И мне с ним, чтобы не пустословить, не согрешать. Конечно, есть такие, которые любят прийти, попустословить, а где пустословие, там осуждение. Вот надо и таких тоже приучать. Зная таких людей, надо сказать, а вот у меня книжечка хорошая, давай прочитаем, здесь хороший рассказ. Или же давай помолимся, акафист почитать, или псалтырь, или Евангелие. И вы сразу увидите, вот этот человек сразу быстренько уйдет. Ну, встанет, скажет, давай помолимся. Ой, скажет, мне это сейчас муж придет, или там дочка, надо быстрее бежать домой. Вот таким путем мы научимся молиться, а пустословить отучимся и отучим и других. Потому что каждый день Богом нам дан для покаяния, для духовного совершенствования. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка Амбросий, добрый вечер. Раб Божий диктор. Как известно, в России сейчас увеличилось количество пожаров. И вот люди выпрыгивают из окон, чтобы спастись. Но кто-то удачно, кто-то становится калекой, а кто-то разбивается насмерть. Как это, считается самоубийством или не считается? Это нет. Допустим, вы самолет сели. Вы же не желаете покончить с самоубийством? Нет. А самолет упал и сгорел. Это не считается. Потому что человек спасался от огня. Мы имеем в виду самоубийцы, те, которые не хотят здесь жить. Вот это страшно. Ведь нам Господь дал жизнь, а мы не хотим жить. И при том, ведь человек, когда убивает себя, кончает же самоубийством, сознательно, он уже покаяться-то не может. И он осудится как убийца. Батюшка, вот нежелание жить – это очень серьезный грех. Вот недавно говорила с человеком, с одним, хороший человек, но просто на их семью свалилось много скорбей, неприятностей. И он говорит, что у меня уже опускаются руки, не знаю, как выходить из этой ситуации. Как бы же устал жить, устал бороться, там их оклеветали и несправедливо с ними поступили. Вот он меня тоже спрашивает, это, говорит, очень сильный грех, нежелание жить, уже больше как бы нет сил. Ну, я знаю людей, которые просят Господа, чтобы Господь продлил дни жизни этого человека. Ему хочется здесь жить. И он духовно совершенствуется. И, конечно, вот этот человек, который ты сказала, если он покается во всех грехах и начнет проводить духовную жизнь, ему захочется жить. Жить душой, а не телом. Потому что на страстях далеко не уедешь. Придет время, они кончатся. И жизни внутри нет. А когда человек будет с Богом жить, постоянно ходить в церковь, у него будет интерес в этой жизни. И он поймет, как он мало в своей жизни всего доброго сделал. И сколько много грехов, которых надо еще каяться. И, конечно, эти святые отцы, они совершали добрые дела, и они оплакивали свои добрые дела, как грехи свои. Почему? А потому что совершает доброе дело, где-то может быть и тщеславие. Им этим они говорят, что гордились. Или, может, где-то почеславились, или превознеслись, или потеряли они покаянный дух. Вот они оплакивали добрые дела. А у нас сколько нераскаянных грехов. Даже мы думаем, что вот мелкие грехи, ничего подобного. И мелкие грехи, они тоже лишают благодати Божией. Как старый Силуан говорит, преподобный, малый грех уже влияет на судьбу мира. Человек совершил, допустим, грех, это не значит, что в душе появилось пятнышко черное. Нет, душа стала черная. Поэтому сказано, нарушил одну заповедь, нарушил все заповеди. Поэтому надо стараться, чтобы исправно жить. Ведь надо в своей душе найти самый главный грех. Ну, все грех – это гордыня, гнев, зло и все страсти. Вот самый главный грех найти и объявить ему войну. Молитвой, постом можно этот грех уничтожить. А тогда остальные грехи, как цепь, все разрушатся. И тогда человек станет свободным. Ну, как мы говорим, что человек научился в этой жизни гневаться, раздражаться, обманывать, всякие страсти делать. Он научился этому. Надо научиться и от них избавиться. Научиться надо, чтобы мирно со всеми говорить, не возвышать голос, научиться надо никого не осуждать, никого не обманывать, не воровать, а делать только одно добро. Этому надо научиться. Сделал кому-то зло, сам себе сделал зло. Обидел кого-то, ты сам себя обидел. Вот так, если мы научимся добру, то будет хорошо все. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Постом вас поздравляю. Благословите грешницу Нину. Батюшка, вот такой вопрос. У меня за ложки просто беда. Она вот как ночью ложится спать, то говорит, по мне кто-то ходит. На спине лежу, вроде ничего. Она повернулась, вот как сын котенок по бокам, по боку ходит. Я, говорит, уже по это как выбивалкой бью. Чтобы сам, и ругаюсь на него, и крещу, и 20 лет нет Бог, и все. Я говорю, пригласи батюшку осветить, чтобы тебе квартиру. Она говорит, так я и в больнице лежу на часто, и в больнице, говорит, бегает по мне все равно. Лежу, говорит, под капельницей, а он по мне ходит. Спасибо, Господь, матушка. У меня был такой случай. Однажды меня вызвали на требу. Прихожу в дом, одна женщина. Одна живет, лет ей 50. И говорит, батюшка, у меня беда. Я обращался к соседям, они посоветовали вызвать священника и осветить дом. Я говорю, а что у вас? Вот когда ложусь спать, кто-то мне одеяло срывает, и она прям у ног лежит. Дошло до такого, что это одеяло под кровать стали утаскивать. Зажгу свет, никого нет. Одеяло то в ногах, то под кроватью. Я посмотрел, иконочки ни одной нет, креста на ней нет. И смотрю, на стене металлический Мефистофель. Огромный такой висит. То есть дьявол. Я говорю, вот у тебя хозяин. А на что мне делать? Я говорю, вот надо его снять и глубоко закопать в землю, чтобы другим не попало. Вот у тебя хозяин. Ну и сказал, поскольку она в церковь не ходит, надо раскаяться во всех грехах и святой воды взять и дома окропить. А когда будешь православной христианкой, вот тогда мы придем освятим. А то освятил дом, все хорошо, и можем продолжать даже такую же жизнь греховную проводить. Вот такой случай был. А потом от нее поехал другой вызов. Приезжаем в дом, в одной половине женщина недавно купила, но она православная. А вторая половина, там никто не живет. И каждый вечер я чувствую после 12 часов топот в сапог, и кто-то там разговаривает, какие-то мужчины. Вот. Оказалось, это бесы, потому что на замке был дом. И наша передача подошла к концу. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.